и были им даны 7 труб. Вообще, символика 7 труб, на самом деле, очень удивительная и страшная, которая дана нам в Священном Писании. Если мы обратимся к Ветхому Завету, мы увидим, что по повелению Бога Моисею было повелено создать трубы. Вот как об этом говорит книга чисел, 10 глава книги чисел. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе 2 серебряные трубы, чеканные сделал их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия скинии, станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество к входу скинии собрания». Итак, «И сыны Аарона, священники, должны трубить трубами, и это будет постановлением вечным в роды их. И когда пойдете на войну, в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты перед Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, в новомесячие ваши, трубите трубами при всесожжениях ваших, при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас перед Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». Недаром в эти трубы нельзя было трубить никому, кроме священников, помазанников Божьих. Почему? Потому что это были трубы, напоминающие о Боге, да? Трубы, напоминающие о голосе Бога, трубных голосах, которые непрерывно звучат от трона Бога. Помните, от трона Господа сходили трубные голоса. И вот здесь 7 трубных голосов, то есть 7 определений Бога выдаются ангелам, которые говорят о начале Великой войны. Потому что одно из имен Бога – Великий Исполин и военачальник, который выходит на сражение с темными существами вселенной, восставшими против его власти. Это царь, который идет смирить мятежников. И вот этот великий бог, он выдает 7 труб, дает 7 труб этим ангелам. И мы знаем с вами, нечто подобное было во время исхода, когда Бог явился на горе Синая. Что сопровождало его явление? Трубные голоса, которые становились все сильнее и сильнее. И Бог говорил, и Моисей отвечал ему голосом. Помните, это страшное явление. Представьте себе, стоит перед трясущейся горой, да, которая трясется, которая завергает потоками лаву, которая горит огнем до небес. И голоса труб. Не просто грохот, да, а именно труб, который возвещает волю Бога. Точно так же и трубные голоса, они сопровождают Бога, который восходит на небеса. Поэтому часто изображается на икону Вознесения, что ангел с трубами изображается. Здесь вот в этом иконографии у нас нету, а часто случается такое изображение. Это восходит к книге Псалмов, где царь Давид говорит такие слова. «Восшел Бог при восклицаниях, Господь при гласе, при звуке трубы». Это 47-й псалом. 46-й псалом. «Пойте Богу нашему, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог, царь всей земли, пойте разумно». То есть эти трубные голоса, это как раз-то голоса напоминания о Боге. Бог раздает трубы, 7 труб. Знак, что он совершает он вспомнил, о чем его просили. Кто его просил о чем? Мученики, помните, просили под жертвенником? Об мести за кровь убитых, да, пролитых на земле. И Бог вспомнил об их молитве. И поэтому высшим духом, высшим ангелам дается поручение трубить трубами. Выдаются трубы, чтобы они донесли волю Бога Всемогущего на эту землю. Причем, заметьте, все происходит за пределами небес, да? А результат мы видим глазами, понимаете? Вот часто как раз-то мы думаем часто, что мы знаем причины событий, но мы их не знаем. Я подозреваю, что тогда мы не услышим ушами голоса труб, а вот глазами вполне увидим результат, понимаете? И вот, понятно, результат этого страшного, прекрасного пения. Кстати, вот интересно, серебряный звук трубы, это очень красивый, да, с другой стороны, такой удивительно мелодичный. То есть мелодия хаоса, как некоторые говорят. Мелодия кары Божией, которая царит за страшными разрушениями. То есть мир разрушается, но за этим поет песни ангелов, которые трубят, исполняя волю Бога. И другой ангел пришел и был поставлен у жертвенника, имеющий кадильницу золотую. И были даны ему благовоний много, много фимиама, чтобы он дал молитвами всех святых на жертвенник золотой, который перед престолом. Что это за золотой жертвенник? Часто вот люди, читающие Апокалипсис и не знающие Священного Писания, они считают, что идет речь просто о каком-то жертвеннике, вот, что о том самом жертвеннике, под которым находились мученики. Но это не так. Дело в том, что в Ветхом Завете, вы знаете, что храм Божий, Скиния и храм Соломонов, они были построены не по каким-то собственным проектам, да? А по образцу, который был показан пророку Моисею на горе. То есть по некому небесному храму, в котором был скопирован земной храм. И в этом небесном храме было два жертвенника. Жертвенник медный и жертвенник золотой. Жертвенник медный, на него приносились жертвы, кровавые жертвы, да? Жертвы там быков, овцов, сжигался хлеб и так далее, так? А было прямо перед самым святой святых стоял золотой жертвенник. И вот именно под первообразом этого жертвенного жертвенника находятся мученики. Потому что они принесли себя в жертву Бога, так? Они жертвы, чистые жертвы Господу. И на этом жертвеннике находится величайший из жертв, сам Христос Спаситель. А перед Богом стоит еще жертвенник, золотой жертвенник, жертвенник молитв, который возносится перед троном Бога. А золотой почему? Потому что золото – символ нетления. И вот, как об этом жертвеннике говорится в книге Исход, 30 глава. Вернее, земной копии, конечно, понимаете, потому что подлинник, он описан в Иоанне здесь. И сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева сетим сделай его. Длина ему локоть, ширина ему локоть. И он должен быть четырехугольный. Четырехугольный знак равенства в добродетелях. Понимаете, да? Вот квадрат, знак того, что человек совершенно в добродетелях. Стороны равны, понимаете? А не так, что в одном много, в другом мало. И высота его два локтя. Потому что в любви человек должен быть вдвойной. Любовь должна быть к Богу и ближней, поэтому высота в два раза больше. Смысл, понимаете, даже размеры все имеют абсолютный смысл, понимаете? Часто люди, читая, не понимают, зачем такие подобные размеры сделаны, а сделаны не для того, чтобы мы научились небесным реальностям. И обложи ему, из него должны выходить рога его. Пока жертвенник четырех сторон должны быть рога. Как главная священная часть жертвенника, вот его так выросли такие, да? Знак силы, который являет Бог через жертву, то есть приносимую. Обложи его чистым золотом, верх и бока его кругом, и рога его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Венец награды, да? За добродетель. А под венцом его, на двух углах его, сделай два кольца из чистого золота. Сделай с двух сторон его. Будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева сетим и обложи их золотом. И поставь его перед завесой, которая перед ковчегом откровения. Против крышки, которая на ковчеге откровения. Где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить его. И когда Аарон будет зажигать лампады вечером, он будет курить его. Это всегдашнее курение перед Господом в роды ваши. Мы до сих пор это курение совершаем. Мы если обратили внимание, так? Вот сейчас вечерняя была у нас, да? Каждый день, да? Да, а утром на честнейший тоже. Да, совершается каждый день, на честнейший херувим. Тоже то самое вечное курение, которое было сказано Богом. Первообраз его на небесах, как мы видим сейчас, вот ангела, да, подносит его. И не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровь очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год, в роды ваши. Это святыня великого Господа. Вот это жертвенник, который освящен единственной жертвой. Понятно, да, чей? Попробуй жертвы Христа Спасителя, да? Это вот жертвенник, на котором возносится только один единственный дар. Жертвенник курения является символом молитв всей церкви. Вот поэтому небесный жертвенник, он является собой как раз вот эту вечную молитву, которую Христос приносит своему Отцу от церкви. Поэтому и ангел, он приходит к жертвеннику, имея многие фимиам. Вот, то есть ладан. Ладан – знак молитвы святых, как мы видим здесь прямо, да? Еще недаром в древности царь Давид в 140-м псалме сказал: «Воздеяние рук моих, жертва вечерняя». Помните, да? «Исправится молитва моя, как ходила пред тобой, воздеяние руку моей, жертва вечерняя». Вот, а как раз-то вот это знак молитвы, который возносится перед лицом Бога, это как аромат, аромат курения. Ну, представьте себе, вот ладан, да? Лежит горящий уголь, и на нем курица вверх поднимается благовонный дым. Ну, куда? Он стремится к небесам.